Тесть приехал тихо и неожиданно. Я заметил его, когда он уже входил в калитку, и его хмурый вид не предвещал ничего хорошего. «Ну что?» — вскакивая ему навстречу, только и спросил я. «Козел ты, Костя!» — негромко заметил он. «Зачем ты ее в это дело втянул?» «Так получилось, вы же знаете. Что с ней?» «Ничего хорошего. Где она? Я еду к ней немедленно». «Да успокойся ты, ничего страшного. Жить будет». «Так какого же черта вы мне тут драму устраиваете?» Разозлился я. «А такого черта, что Милка на всю жизнь может остаться кривошеей». «Да и ладно». «Ладно, говоришь. А будешь ты с ней, с кривошеей, жить?» «Конечно буду, если она согласится жить с беззубым Гончаровым, чей фасад, кстати, повредили вы». «Будешь. Все так поначалу говорят. А потом тихо-тихо и на сторону». «Пока у вас нет причин ставить мои слова под сомнение». «Посмотрим», — закуривая, хмуро отозвался тесть. «А это что за маскарад?» Тыча еще не зажженной сигаретой, в сторону выплывающей из сортира Федько, заорал он. «Кто позволил? Я вас спрашиваю, кто позволил?» «Так уж Бог нас устроил, Алексей Николаевич. По утрам даже бездомные кошки отправляют свои естественные потребности». «Молчать, Гончаров! Я не про то! Я спрашиваю, кто и напялил мою шинель!» «Так ведь холодно, товарищ полковник, а в погребе особенно!» Неуверенно оправдывался я. «Вот я и побоялся, что колеет она у нас раньше времени!» «Тогда дал бы ей свою куртку со штанами и не поганил полковничьи погоны!» «Уже не так грозно!» — проворчал он. «У нас есть что-нибудь пожрать!» «А как же? Отварная лапша и 100 граммов водки!» «Возьми в машине консервы с хлебом, а эта сучка пусть умоется и приходит тоже!» Плюнув, он протопал в дом, а я, выполняя приказание, провел свою подопечную в душ. «Что он хочет со мной делать?» Тоскливо и без прежнего гонора скулила она, подпрыгивая следом. Надо заметить, что от ее прежней наглости за последние сутки не осталось и следа. «Что он, черт старый, задумал?» «Можешь не радоваться, насиловать он тебя не собирается. Просто пожурить немного и отпустит с миром, чтобы ты и впредь творила свои грязные дела». «Нет, ну я серьезно спрашиваю, он такой страшный». «Не страшнее тебя», — вталкивая ее в душевую кабину, успокоил я. «Шампунь и мыло на полочке, а полотенце потом выбросишь. Когда помоешься, позовешь». Задвинув засов, я замотал его на проволоку и отправился за провиантом, размышляя о том, что в итоге с ней собирается делать полковник. С ней и двумя оставшимися дебилами, Борисом и Мишаней. Лично я на сей счет ничего путного придумать не мог. Оставлять их на свободе было равносильно самоубийству, отдавать же в руки правосудие значило сознаться в убийстве Валентина и, естественно, Гришани. Этими мыслями я поделился с полковником, когда принес ему хлеб и консервы. «А я и сам не знаю», — честно признался он. «Заварил ты кашу, а мне приходится расхлебывать. Зря я, конечно, тому придурку шею свернул. Но что теперь говорить? Наверное, я и во второй раз поступил бы так же. Я, как увидел Милкины глаза, готов был всех вас там перестрелять. Ну ладно, кончаем лирику. Веди сюда эту лохудру». Лохудра мыться уже закончила, и теперь молча и старательно пыталась открыть дверь изнутри, используя в качестве отмычки большую расческу с выломенными зубьями. Заметив меня, она убрала расческу и возмутилась. «Ну сколько же можно вас звать? Я уже замерзла!» «Сейчас мы тебя согреем!» — зловеще пообещал я. «Сейчас тебе станет тепло, как в аду! Сейчас ты проклянешь тот день, когда впервые притащила меня в свой бар!» «Садись и ешь!» — хмуро приказал ей полковник и пододвинул ногой табурет. «Спасибо!» — пролепетала она, совершенно сбитая с толку таким приемом и потому не двигаясь с места. «Спасибо, я не голодная!» «Как хочешь, упрашивать не станем!» — равнодушно решил полковник и, поднявшись во весь свой богатырский рост, подошел к ней вплотную. «Что будем делать?» «Не знаю!» — сжалась под его взглядом Федько. «А что нужно делать?» «Вот и я сам не знаю, как мне с тобой поступить!» «А вы меня отпустите!» Отступая на шаг, несмело предложила она. «Я ведь ничего не знаю, я ничего не видела». «И что ты могла видеть?» Бешеные глаза полковника пронзительными угольками впились в ее, ошалелые от ужаса. Я ничего не видела, не видела, как вы его убили. Вот!» Она облизала губы и, сообразив, что сморозила глупость, заторопилась ее исправить. «То есть я вообще ничего не видела и не слышала, и вас я вижу сегодня впервые!» «А как же ты здесь оказалась?» — гаркнул полковник, по-прежнему держа ее в наивысшей степени напряжения. «Как ты попала на мою дачу?» «Меня сюда насильно привез Гончаров». «С какой целью он тебя сюда привез?» «Он хотел меня пытать, добиваясь, чтобы я вернула ему какую-то валюту». «И откуда он тебя привез?» «С острова». «Что вы делали на острове?» «Там была большая разбираловка». «Кто кроме тебя там был?» «Майкл, Борис, Мила». «Все это ты расскажешь следователю», — оборвал ее полковник. «Нет, я сказала вам не всю правду». Затряслась Федько от неправильно сделанного хода. «Я здесь оказалась потому, что уже давно являюсь любовницей Константина Ивановича Гончарова. Мы давно друг друга любим и втайне встречаемся здесь». «Уже лучше. А кто такие Майкл и Борис?» «Да черт их знает. Иногда заглядывают ко мне в бар, да и только. Подонки и мерзавцы. Но клиент есть клиент». «А что это там за остров в километре от пристани?» «Какой остров? Я понятия не имею, о чем вы». «Где ты пропадала все эти дни?» «Так здесь же, с Костей, на даче». «На троечку. Но экзамен ты выдержала. Цена этого экзамена — твоя жизнь. Только не думай, что все так просто. И мы мелкие фраера и дырявые лопухи». «Я никогда так не думала». Отряхивая перышки, приободрилась Витько. «Я всегда считала Константина Ивановича и вас». «Заткнись и сядь!» Досадливо оборвал ее Ефимов. «Сейчас поговорим о главном. Ешь, я же вижу, что ты голодна. Налей, Костя. Поговорим о главном. Конечно, если ты хочешь выбраться отсюда живой. Я тебя не пугаю, Федько. Просто получился такой расклад, при котором либо ты принимаешь все условия нашей игры, либо я буду вынужден тебя умертвить. Поэтому выслушай все и взвесь. Первое и непременное, что ты должна сделать, это вернуть марки и доллары, если этот первый пункт нашей программы. Если этот первый пункт нашей программы ты выполнить отказываешься, то говорить нам больше не о чем. Учти, я не шучу. Вы на всю жизнь покалечили мою дочь, и конетелиться я долго не намерен. Итак, слово за тобой». «Я уже поместила их в дело», — пробуя почву, прошептала она белеющими губами. «У меня слов больше нет», — сожалея, ответил полковник. «Доедай паштет и...» «Что и? Что значит ваше и?» Чуть не подавившись, кричала она. «Что и?» «Костя, принеси из сарая два полиэтиленовых мешка, тех из-под удобрения». «Я понял, полковник, только мочить я ее не буду, прибрать, пожалуйста. И заверну, и перевяжу, и перенесу, и закопаю». «Не волнуйся, сам управлюсь, не первый год замужем. Иди за мешками, а я тем временем все улажу. Мне уже терять нечего. Иди». «Умоляю, не надо!» Наконец-то взвыла, доведенная до отчаяния, Наталья Николаевна. «Я все скажу, я все отдам». «Когда?» — бесцветно спросил тесть. «Завтра?» Моментально начиная лукавить, выпалила она. «Нет, только сейчас. А если не можешь, то это уже не наша вина. Костя, иди за...» «Не надо, я могу отдать сейчас». «Что и требовалось доказать. Как ты намерена это сделать?» «Я поеду и привезу. Можно вместе с вами?» «Нет», — решительно возразил я, достаточно хорошо зная ее подлую натуру. «Так у нас дело не пойдет. По тому адресу, который ты укажешь, поеду я один. А ты тем временем трепетно и истово будешь ждать моего появления под бдительным оком полковника, который в случае моего невозвращения таки открутит тебе голову. Резонно?» «Абсолютно», — одобрил Ефимов. «Наталья Николаевна, придется согласиться с такой постановкой вопроса». «Но без меня, там деньги могут не отдать». Опять что-то прикидывая, засомневалась стерва. «Даже наверняка не отдадут, а тем более они хранятся в двух местах». «Тогда тебе придется написать твоим хранителям такие письма, чтобы они встретили меня с почестями, а деньги отдали с радостью. Полковник, я прав?» «Только таким я вижу решение всех наших проблем. А каково ваше мнение, уважаемая Наталья Николаевна?» «Думаю, оно аналогично?» «Ну, хоть немного, хоть 10% вы мне оставьте!» Вдруг, жалко скривив побитую рожу, законючила она. «Не можем, уважаемая, при всем нашем желании не можем. Потому как эти деньги мы сегодня же вернем в банк». «Не надо вешать мне лапшу на уши, я ей уже объелась!» Обретая некоторую уверенность, засмеялась она. «Эти сказки, Мне еще в детстве рассказывал дядя Вова. Не верю я в такие подвиги. Как тебе будет угодно. Да и, собственно говоря, к делу это не относится. От тебя требуется написать соответствующие письма и ждать освобождения в том случае, если Константин Иванович привезет деньги. А если не привезет? Мешки готовые. А если он не привезет по причинам, от меня независящим? Вспотел Федько. Тогда проанализируем ситуацию и примем решение на месте. Но лично для тебя было бы куда лучше, чтобы все сложилось по писанному. Хорошо, давайте бумагу и оставьте меня на 10 минут в покое. Обязательно, но только не выходя из этой комнаты. Выдав ей все необходимые письменные принадлежности, мы с тестем отошли к двери, в полголоса обсуждая правильность выбранного нами пути. После недолгого совещания мы пришли к выводу, что иного выхода у нас просто нет. А кроме того, полковник намекнул, что в запасе у него для Натальи Николаевны есть большой сюрприз, но об этом я узнаю позже. «У меня все готово!» — зло и вызывающе прошипело Федько, размахивая двумя половинками стандартного листа. «Будете рецензировать или повезете так?» «Ну что вы, Наталья Николаевна!» — пробасил полковник, забирая бумаги. «Как можно! Я с детства обожал читать чужие письма. Не откажу себе в таком удовольствии и сейчас. Тем более, что они касаются всех нас. Итак, Зинка, привет, Наталья. Совсем закрутилась и нет даже минутки, чтобы к тебе забежать и поболтать. По уши в делах. Сегодня у меня презентация, а все мои туфли не годятся даже для посещения туалета. Те, которые я оставила у тебя, сегодня мне будут как раз. За ним забежит мой очередной придурок. Так ты отдай их ему. Встретимся, поболтаем. Твоя Наталья». «Хорошее письмо», — одобрительно подсокал Ефимов. «Правдивая». «Там марки», — запоздало проинформировала Федько. «Доллары по второму адресу, и заполучить их будет труднее». «Прочитаем второе», — удовлетворенно проворчал Ефимов. «Вадим, мне срочно понадобился тот телефонный аппарат, который я давала тебе на временное пользование. Мой сломался. Отдашь аппарат тому человеку, который передаст тебе мою записку. Наталья Федько». «Тоже неплохо», — пробубнил полковник. «Почему же ты думаешь, что здесь получить денежки будет труднее?» «Потому что этот Вадим, тот еще жучок. Он догадывается, а может быть и знает, что лежит в телефонном аппарате, и будет искренне рад, если я сдохну». «Понятно. Непонятно другое. Неужели 20 000 долларов поместились в корпус телефонного аппарата?» «Да, почти все крупные купюры, а мелочь в обувной коробке вместе с марками». «Все ясно, какого цвета аппарат?» — уже деловито и конкретно спросил я. «Ярко-красный, кажется, польского производства». «Отлично. Адреса на месте, телефоны тоже. Последний вопрос, Наталья Николаевна. Они у тебя работают или занимаются свободным промыслом?» «Зинка работает, но только по ночам. Профессия у нее такая. Что же касается Вадима, то тут я ничего сказать не могу. Он появляется и исчезает, когда ему вздумается, поэтому и стопроцентных гарантий нет». «И на том спасибо. Он живет один или с семьей?» «Периодически в его логове поселяются бабы и начинают вить гнезда, но длится это недолго. Обычно он выставляет их через пару недель». «Спасибо. Ну что, Алексей Николаевич, помолясь и с Богом?» «Выходит, что так. Не пуха тебе». «К черту, не щупайте девочку». «Шел бы ты, да не спотыкался!» И все-таки Наталья Николаевна солгала, когда заявила, что Зинка работает только ночами. Неутомимая труженица любовной Нивы, как оказалось, вкалывала и в дневную смену. Об этом я мог судить по ее взъерошенному виду, блуждающим глазам и специфическому запаху, исходящему из квартиры. «Вам кого?» Наконец собралась она с мыслями и оправила халатик. «Мне нужна Зинаида Уткина», — веско сказал я. «А по какому вопросу?» — спросила она, наверняка зная ответ. «По тому же самому», — подыграл я. «Кто мне вас рекомендовал?» — деловито осведомилась она. «Наталья Николаевна Федько», — подняв палец, важно ответил я. «Но я сейчас занята. Зайдите через пару часов. Вы знаете мой тариф?» «Не знаю, но дело не в этом. Вы, вероятно, подумали, что я один из ваших потенциальных друзей. Так вы ошиблись. Я пришел, чтобы просто передать записку Наталье и забрать какую-то там коробку с туфлями». Проговорив этот длинный монолог, я с поклоном вручил ей записку. «Так какого же черта? Ты сушишь мне мозги, отнимаешь время!» С негодованием отбрасывая записку, она скрылась за дверью, чтобы уже через секунду выкинуть мне черную золоченую коробку, заклеенную скотчем. «Привет, Наталья! Да передай ей, что ты в самом деле придурок!» Отодрав ленту и убедившись, что марки и мелкие доллары на месте, я от души пнул ее дверь, негромко обозвал шлюхой и весело побежал к машине. Вадим Мокрецов, 30-летний амбал, встретил меня в более подобающем виде. На нем был женский халат, а в зубах трубка. То, что это не его образ жизни, было понятно потому, как он держит и курит трубку. Парень тужился изо всех сил, залезая в чуждые ему рамки. Ну, да и бог с ним. Богата дураками земля русская, а сегодня так особенно. «Вы ко мне?» — томно, снисходительно спросил он и выдохнул в меня облако ароматного табачного дыма. «Вам кто нужен?» «Мне нужен Вадим Мокрецов», — как можно вежливее ответил я. «Это я!» — подумав, согласился он. «Но вам я не могу уделить ни минуты, потому как готовлюсь принять ванну. Заходите после обеда. Вы по какому вопросу?» «Я из фирмы Элфи Джеральд и хочу предложить вам интересную работу», — сказал я, понимая, что только подобными глупостями можно его пронять и проникнуть вовнутрь квартиры, и при этом не засветить Федько. «Вот это уже интересно! Прошу вас, будьте так любезны!» — посторонился он, пропуская меня в просторную переднюю. «Проходите в комнату! Разуваться у меня не принято!» — изящно выразился он. И вдруг захлебнулся никотиновой горечью, попавшей из мундштука на язык. «Простите, скверный табак!» — откашлившись, извинился он. «Так и в чем состоит ваше предложение? И чем занимается ваша фирма?» «Видите ли, господин Мокрецов, разговор у нас с вами предстоит долгий и обстоятельный, а я бы не хотел, чтобы вы меняли свои привычки и до приятного купания забивали свою голову деловой информацией. Спокойно мойтесь, а я, возможно, зайду и попозже. Еще раз извините». «Нет-нет!» Крабом уцепился он за мой рукав. «Ванна может и подождать!» «Настоящий джентльмен никогда своим привычкам не изменяет. Именно такое мнение сложилось о вас, и нам не хотелось бы его менять. Всего доброго!» «Вы правы, но подождите!» Насильно втащил меня возбужденный джентльмен назад в квартиру. «Не уходите! Я прошу вас, подождите меня ровно 10 минут! Именно за такое время я принимаю эту чертову ванну! Я вас очень прошу, пройдите в комнату, полистайте журналы, посмотрите телевизор, и ровно через 10 минут я буду к вашим услугам!» «Ну ладно, уговорили», — ответил я, недовольно проходя в комнату. «Так и быть, даю вам на все про все аж 15 минут».